А бизнесмены и чиновники посиживают за столиками, на женщин не смотрят, степенно беседуют и угощаются бесплатными орешками из вазочек. Было время, на гребне успеха, перепархивая из города в город в поисках спонсоров для продолжения экспериментов, Уилсон эту роскошь воспринимал как нечто само собой разумеющееся. Он так жил и по-другому жить не собирался. Женщины убийственной красоты в сногсшибательных нарядах, белые кожаные диваны, одуряющие вежливые гарсоны, пальмы посреди зимы. А как же иначе? Передровые орешки в вазочках казались ему дивной и упоительной экзотикой. Лифт, в который он вступил почти робко, был произведением искусства. Маленьким святилищем, приглушенный свет, инкрустированные стены, из стереоколонок тихая музыка, чтобы спрятать все механические звуки. И легкий аромат чего-то чудесного. А ведь утром еще свеж в памяти блевотно-зеленый шлакобетонный блок, застрявший в ушах вечные тюремные шарканье, голдеж и мат-перемат товарищей. В своей комнате Уилсон первым делом включил компьютер и соединил его с телефонной розеткой. С непривычкой ему понадобилось добрых 10 минут, чтобы освоиться с новыми программами, настроить систему и войти в интернет. На сайте my.echo.com он ввел имя пользователя «Вовока» и пароль «Тунгуска». Нужная страничка грузилась, словно нехотя, потом возникла вдруг сразу и вся. Уилсон щелкнул по кирпичику «Почта» и выбрал в новом меню папку «Черновик». Там его ждало сообщение. «По поводу четверга. Жди в номере. Никуда не отлучайся». Уилсон заменил строку своим текстом. «Хорошо, так и сделаю». Он сохранил черновик в новом виде и вышел из сайта. Способ общения придумал он сам. Еху предоставляет кому угодно бесплатный почтовый ящик. Достаточно иметь подключение к интернету и зарегистрироваться под любым именем. В дальнейшем твой почтовый ящик защищен тобой же придуманным паролем и доступен только тому, кто его знает. Бобо Джон знает пароль своего тюремного друга. Идея Уилсона была гениально проста. ФБР и прочие ухари перехватывают отосланные электронные сообщения, но никому и в голову не приходит взламывать защиту и копаться в набросках писем, и без того хлопот полон рот. Поэтому они с Бобо Джоном договорились, никакой переписки, местом общения будет папка «Черновик». Уилсон еще раз похвалил себя за находчивость. «Итак, в четверг ждать в номере и никуда не выходить. Стало быть, Бобо Джон уже в пути и скоро будет в монархе». «Замечательно», — думал Уилсон. «Раньше начнем, быстрее закончим». Коротать время до прихода друга он решил в интернете. О, теперь это был совсем не тот тесный, медлительный электронный мирок, который был знаком ему до тюрьмы. Это был дивный фейерверк возможностей. Тот же Google, рехнуться можно. Смеха ради Уилсон набрал в окошке поиска свое имя и фамилию, обрамил их кавычками и нажал клавишу «Ввод». Электронный сукин сын мигом выдал почти 200 000 упоминаний. Найти себя в этой куче было тяжким трудом. Но сколько ж у него тезок! Каких только Джеков Уилсонов нет в Америке и по всему свету. И баскетболисты, и политики, и торговцы машинами. Черненькие, беленькие, во Флориде, Калифорнии, Австралии. Президент Массачусетского университета тоже Джек Уилсон. Уилсон решил ограничить поиск и ввел дополнительное слово «тюрьма». Ну и дела. В заключении, похоже, маялась чертова уйма Джеков Уилсоном. 1408 ссылок. Можно было с легкостью выйти точнехонько на себя. уточнив поиски словами типа «молодой талантливый изобретатель» или «вопиющие нарушения закона об отчуждении патента» или «покушение на убийство окружного прокурора». Но Уилсон уже утратил интерес к этому баловству. Ему не терпелось осуществить давнюю мечту, о которой было много говорено в тюремных стенах. Он очистил строку поиска и ввел два слова «русские невесты». Бац! Миллион ссылок с коротким комментарием к каждой. Щелкай, не хочу. В интернете все женщины на территории бывшего Советского Союза проходили под шапкой «русские». Так было понятнее иностранцам. Тяжело сглотнув от волнения, Уилсон открыл первый попавшийся сайт и забегал от фотографии к фотографии. Марина, Ольга, женственная, ласковая блондинка. Людмила, обаятельная и сердечная, будет верная леди американскому джентльмену. Еще одна, Ольга, тоже женственная и ласковая. Татьяна. Как и все украинские женщины, я не интересуюсь феминизмом, прочей чепухой. Муж на первом месте, карьера — дело десятое. Насчет русских женщин его надоумил тот же Бабаджон. В последний год заключения, когда о будущем стало думать и рассуждать менее глупо и мучительно, они много обсуждали великое это потом. Точнее, думал и рассуждал Уилсон. А Бабаджон неизменно отвечал, что «Аллах велик и сам позаботится о его будущем».